«Я знаю ответ на первую часть вопроса, мой царь», — с поклоном ответил мне старик. «Этим занимаются главы канцелярии. Они и составляют отчет для царя Хатшепсут. Благодарю, я стал немного успокаиваться. Тогда помоги Рихмеру поговорить с ними в нужном ключе. Я не прошу сообщать первому мне или делать это мимо супруги, но пусть делают хотя бы копию сообщения от провинции для меня. Я могу высказать свои мысли, мой царь?» – спросил он. «Если тебя оставил Усираман за себя, то разумеется», – я пристально посмотрел на него. «Этот разговор будет бесполезен, мой царь», – с сожалением признался он. «Оба целиком и полностью преданы царю Хатшепсут. Если они действуют по ее приказу, разговаривать и тем более давить на них будет бесполезно. И все же сделайте это завтра, а затем еще раз, скажем через 5 дней, приказал я, и он, принимая приказ, склонил голову, как прикажет его величество. Когда он вышел, я подозвал к себе Хапи. «Узнай, где они живут, сколько человек охраняет их дома», тихо приказал я. «Если немного, то узнаю, какого торговца закупают масло послы или торговцы из Митанни и Хеттов. Отправишь кого-нибудь из иудеев купить 20 кувшинов лучшего касторового масла». «Понял, да мой царь», — ответил он с легкой улыбкой. А затем перед повторным разговором господина Рихмера с главами канцелярии у них ночью в поместьях случится небольшой пожар. «Почему небольшой?» — удивился я. «Думаю, случится очень большой пожар, который, правда, не сильно затронет основной дом, где живут они с семьями, но зато дотла спалит все хозяйственные постройки. Надеюсь, этот знак богов заставит их хорошо подумать при своем повторном ответе». «Слушаюсь, мой царь», — склонился он. «Много людей не бери», — предупредил я. «Вас, амбалов, видно издалека, так что кого поскромнее по габаритам возьми». Он с улыбкой поклонился и вышел из комнаты. Едва он ушел, вошла с поклоном Хейра и стала убирать обломки стула, стараясь не смотреть при этом на меня. «Видел сегодня на приеме твоего брата», — сказал я, вроде как не обращаясь ни к кому. Он просил царя Хатшепсут взять его в войско. Девушка вздрогнула и спросила: «Его величество поведает своей верной рабе ответ его величества? Взяли в корпус Ра», — пожал я плечами. «Благодарю его величество, что принес мне эту хорошую новость», — низко поклонилась она. Убрав обломки стула, она поинтересовалась у меня, когда я буду ужинать, поскольку у господина Бенермерута для меня все готово. «Пусть несет», — сказал я, — «и позови на ужин Рихмера». «Слушаюсь, мой господин». Когда парень пришел, даже скорее прибежал, поскольку весь дворец гудел от новости, что я объявил войну царству Митанни и выгнал послов из столицы по сущему пустяку. «Ты знаешь, кого Усираман оставил за себя?» — спросил я, показывая рукой, чтобы он садился напротив и тоже приступал к еде. «Старший брат», — ответил парень, — «уже отошел от дел, но изредка его дядя просит помощь, как вот сейчас, когда он отбыл по делам его величества. Я ему вкратце передал то, с чем тот придет к нему через несколько дней, а затем перешел к тому, ради чего его позвал. Через неделю мне нужны все данные, что нам за это время собрали иудеи. Я направляюсь на Ханаан, а затем в Нахарину. Если кто есть в городе из тех иудеев, с кем мы договаривались, назначь встречу». «Мой царь так уверен в своих силах», — Рихмер тяжело вздохнул. «У метаннийцев отличные колесницы и кони. Да их столица, как я успел узнать, находится в горном районе, а наши войска плохо воюют в горах». «Не уверен», — нахмурился я, — «зато точно знаю, что без олова и дерева мы недолго пробудем передовой державой. Я хотел идти на запад, но, как видишь, метаннийцы сами подтолкнули меня идти к ним». «Да, о нехватке на рынках бронзы и олова мне тоже говорили», — нахмурился Рихмер. «О проблемах с деревом я слышу впервые. Твой дядя сделал для меня то, что я его просил по налогам», — поинтересовался я у него. «Да, он оставил мне листы, чтобы я переписал их начисто». «Отдашь Танини», — приказал я, — «он все равно поедет со мной вместо Бенермерута. Я как раз успею поработать над новым налоговым кодексом. Старик пусть остается во дворце на хозяйстве». «Слушаюсь, мой царь», — склонил он голову. «И да, найди мне завтра моих военачальников, хочу с ними поговорить». Дальше мы, поедая приготовленный для меня ужин, тихо переговаривались. Я нарезал ему все больше задач, связанных с последними новостями, а парень со смирением слушал и запоминал. «Последнее», — напутствовал его я, — «когда мы закончили, составь мне список всех, кто сопротивляется моим приказам. Пора, похоже, начать чистить Авгеевы конюшни, а то это противостояние с чиновниками у меня надолго затянется. Лучше решать проблемы кардинально». «Хорошо, мой царь», — склонил голову парень. «После того случая с градоправителем и подарком его величества, в столице мне сопротивляются в основном только жрецы и крупные землевладельцы. В номах же вообще все — жрецы, землевладельцы, намархи. Пока очень тяжело идет с ними переписка и реализация поручений его величества. В дельте есть кто особо упорный, кто проявляет своеволие». Прищурившись, поинтересовался я. «Да, там целый рассадник недовольных, мой царь», — со вздохом сообщил он. «Дашь мне имена и что конкретно не сделали?» — приказал я. «Все равно плыть в ту сторону, навещу самых строптивых по дороге». «Плыть?» — удивился Рихмир. «Да, я решил сократить себе путь и изъял ненадолго часть барж, которые перевозят обелиски с каменоломен», — признался я. «Они добросят легионы до дельты, оттуда я планировал идти дальше на Речину и Ханаан». «Очень мудро, мой царь», — удивился парень. «Хорошо, я все подготовлю. Да и предупреди господина Ихмаса, думаю, ему будет интересно узнать, куда нужно будет организовывать логистику поставок для моего войска. Если захочет, пусть утром найдет меня. Как прикажет мой царь?» Тут Рихмир замялся, словно сомневался, говорить мне что-то или нет. Я уже быстро это вычислял в его поведении за столько времени знакомства с ним. «Договори уже, мой царь, посевная идет очень плохо, зерна нет, так что несмотря на хороший разлив, урожай будет крайне скудный», — тихо сказал он. «Боюсь, на следующий год нам грозит голод». Причину нехватки зерна, которую он тактично не стал указывать, я знал лучше него. Я сам же это и устроил, рассчитывая, что этим будет заниматься Хатшепсут, а так все внезапно повернулось, что это стало моей проблемой. «На землях, принадлежащих мне и Хатшепсут, нужно посеять все», — приказал я. «Я распоряжусь Непсению, возьмешь мое золото для закупок зерна на посевы и просто про запас. Выкупай максимум того, что возможно, даже по двойной цене у храмов и крупных землевладений, у них зерна должно быть много, ведь я туда еще не добрался». «По двойной, мой царь?» – удивился он. «Лучше сейчас выкупим по двойной, чем через год по десятикратной», – подтвердил я. «Еще иудеев и финикийцев привлеки, пусть тоже займутся скупкой зерна на своих территориях. Золото не жалей, если настанет голод, металлу нельзя будет съесть в отличие от зерна». «Слушаюсь, мой царь», — согласен, что это очень важная задача. Рихмир склонил голову. Закончив обсуждать с ним текущие дела и подготовку к выступлению войск, я разрешил парню вернуться к своим делам. Глава 16. Утром не только дворец, но и город был взбудоражен новостями о грядущей войне. Ко мне пытались пробиться многие люди, но пускали только тех, с кем я наметил встречи заранее. «Хира», — позвал я, и когда девушка с поклоном вошла, я продолжил: «Позови мне Сатию». Девушка убежала, и вскоре в окружении служанок, ответственных за женскую половину, вошла моя жена. Девушка поклонилась мне. «Мой царь, я явилась по зову своего супруга. Встречаюсь сегодня с твоим отцом. Не хочешь с ним повидаться?» — предложил я. На лице девушки сразу заиграла улыбка, она радостно закивала. «Если его величество не против, то да, я бы хотела его увидеть». Я подошел к ней ближе и обнял податливое тело, поцеловав Сатию. «Моему царю достаточно позвать меня вечером», — игриво сказала она, прильнув к моей груди. «Ты беременна, мы не будем рисковать». Я еще раз поцеловал ее и отошел, собирая кипу своих свитков. Стоящий рядом Танини сразу их принимал и сортировал по тубусам, и вешал на себя. Ничего не оставляя из записей на столе, мы вышли из моего рабочего кабинета и пошли в сторону малого зала приемов, который находился на моей стороне дворца. Я вошел в него из другой комнаты, а посетители ожидали в другом, соседнем зале. Визирь и его песцы были уже на месте. «Рихмир, виделись уже сегодня», — отмахнулся я от его желания опуститься на колени, усаживаясь на трон и показывая Сати занять место со мной рядом. «Давай запускай, начни с самого высокого по статусу человека». «Тогда с господина Ихмаса и начнем», — сказал он, распорядившись, и его помощники вышли за двери, в другой зал, позвав старика. Ихмас вместе с десятком своих родственников вошел и, подойдя к трону, опустился на колени. «Великий царь Верхнего, Нижнего и Южного Египта обратился ко мне: да даруют тебе боги долгих лет жизни. Обязательно спрошу их об этом при встрече», — хмыкнул я, позволяя им всем встать, хотя они немного удивились моему ответу. «Я позвал тебя сообщить лично, что потребуется большое обеспечение войска, я выступаю в Митанне. Новости об этом дошли до меня, мой царь, поклонился он, я получил от уважаемого визиря списки требуемого на месяц вперед. Мне нужно только знать дату, когда выступает мой царь. Я прикинул время на подготовку всего, что мне было нужно, и ответил: примерно через месяц. Буду готов предоставить его величеству все требуемое, склонил он голову. Я познакомлю тебя с мастером Аминимхитом, ответил я, через него свяжись с намархом Абидоса. Нужно будет обеспечить снабжение войска новым снаряжением и вооружением из тех остатков, что у них есть сейчас. Слушаюсь, мой царь, он отвечал мне, а все ровно косился на сидящую рядом на троне дочь, в его взгляде и осанке я видел, как он горд за нее. Мы утром говорили с моей женой о тебе, решил я умаслить его немного, подумали, что неплохо было бы поужинать как-то всей семьей. Лицо старика дрогнуло. Для меня это будет большой честью, твое величество, низко склонился он. Из-за протокола безопасности, устроим ужин во дворце, предложил я, только близкие люди, небольшим количеством. Как прикажет его величество, ответил старик. Сатия, дорогая, займешься этим с Бенермирутом. Повернул я голову к девушке. Да мой царь и господин, она была счастливее всех на свете в этот момент, конечно. Рихмер, пусть пригласят мастера Аминимхита, приказал я, и тот кивнул своим помощникам, чтобы позвали нужного человека. Когда тот вошел и поприветствовал меня как положено, я показал рукой на старика. Ехмаспен Нехебита, мастер Аминимхит, представил я их друг другу, поговорите насчет поставок. Оба поприветствовали друг друга и поклонились мне. «Мастер Аминимхит, ты мне еще понадобишься», — сказал я, когда они собрались покинуть зал, «поэтому после окончания приема, зайди ко мне». «Слушаюсь, его величество», — склонился он и затем вместе с отцом Сати вышел обратно в зал ожидания. «Зови следующих». Ими оказались мои бывшие военачальники. Зашли они все толпой, низко поклонившись, словно были моими военными. Хотя они вроде как в отпуске, подумал я, не став заострять внимание на то, что они не опустились на колени. Зато на это внимание обратили все остальные, недоуменно посмотрев на меня. Приказом по легиону, военачальникам разрешено приветствовать меня не на коленях, я с каменным лицом отмахнулся от возмущенного Рихмера рядом, который отлично знал, какой именно у них был этот отпуск. Лица подошедших ближе военных светились от счастья, что я по-прежнему к ним хорошо относился, а я, разумеется, в преддверии военного похода не собирался никого переубеждать об обратном. «Рады приветствовать его величество», — поклонился мне Минтуиуи, сказав это за всех. «Запрет его величества Хатшепсут на вашу службу мне аннулирован», — проинформировал я их о новости. «Вы готовы отправиться со мной в поход? Для нас великая честь сопровождать его величество», — поклонился я Муниджих. «Новости о войне с Митан не слишком быстро расходятся по городу, так что мы предварительно поговорили с военными родами и будем готовы выставить 1000 колесниц». «Сколько?» – удивился я, – «откуда столько?» «Я не хочу забирать из войска своей супруги всю конницу». «Царство Митан не очень богатое, мой царь», – улыбнулся Минтуиуи. «Мы тянули жребий, кто из нас пойдет вместе с его величеством Минхипера, а кто будет вынужден остаться. Так что его величеству ни о чем беспокоиться». 300 колесниц останется в войске его величества Хатшепсут даже с учетом того, что еще 300 отправится усмирять кочевников на Синай. Вы выбрали, кто туда пойдет, поинтересовался я. Пожалуй, лучше это буду я, скривился Харимхип. Я хоть и не сильно в хороших отношениях с нынешним главой войска царя Хатшепсут, но хватит спокойствия с ним взаимодействовать. Царь также дала добро, что мой представитель будет вторым главой этого корпуса на время операции. Я защелкнул пальцами и Танини достал из одного из тубусов подписанный Хатшепсут лист папируса. Вручив Харимхибу приказ, я добавил уже от себя: «Сильно там на нем за прошлые обиды не отрывайся». Харимхиб поклонился мне, принимая назначение, и хмыкнул. «Постараюсь, мой царь». «Так, теперь насчет вас», я перевел внимание на остальных, «за это время многое поменялось в легионах. Новое вооружение, новая тактика, вы это все пропустили». Так что я разобью ваших всадников на отдельные корпуса, будете командовать ими. Ну а Ямуниджих возьмется снова за снабжение, благо теперь оно налажено, требуется только охрана, заказ и прием необходимых потребностей. Рихмер покажет тебе мои новые требования. Ямуниджих склонил голову. Как прикажет его величество. Минхипер Рисинип, повернулся я к молчавшему воину, на тебе все так же разведка. Он улыбнулся. «С радостью, мой царь!» Подошедший сзади Непсений вместе со своими помощниками принес сундук и по моему знаку стал доставать оттуда красивые шкатулки из черного дерева. «Амуниджих, подойди первым!» Начал я с трибуна по снабжению, вручив ему старый жезл. «Твой отпуск закончился, легионер. Для меня честь служить его величеству Менхиперре», — поклонился он, принимая жезл и беря шкатулку в другую руку. Следом был Менхиперре Синеп, который также получил свой старый жезл, остальным достались новые, но все были довольны и так, явно получив больше, чем ожидали. «Место встречи — поместье», — предупредил я их, — «оттуда баржами мы уйдем вниз к дельте. Слушаемся его величества». Они поклонились и, попрощавшись, ушли из зала. После военачальников пошли те люди, которых позвал Рихмер, чтобы согласовать со мной работу с ними, и самыми последними в очереди он позвал иудеев. При виде двух людей в халатах и с бородами, все вокруг меня стали морщиться, будто от них воняло за километр. Даже Сатия попросила меня разрешения покинуть зал, чтобы поговорить с отцом. Я, конечно, разрешил, но выглядело это смешно, никто не хотел иметь дел с иудеями, кроме меня, и они это отлично понимали, поскольку в царском дворце оказались вообще впервые в жизни и вели себя соответствующе. Всем постоянно кланялись, хоть на них брезгали даже смотреть. При заходе ко мне в зал приемов, они упали на колени и весь путь до трона проделали на них, постоянно низко кланяясь. Они единственные из сегодняшних гостей обратились ко мне с полной титулатурой, выговорив все пять имен Менхиперры. «Я доволен вами», — обратился я к ним, когда они приготовились меня слушать. «Деньги от продажи рабов поступают регулярно, Непсений говорит, что и по отчетности все отлично. Мы преданы царю Египта», — низко поклонился один из них, — «охранные грамоты его величества защищают нас теперь лучше сотен наемников. Надеюсь, ваша служба останется такой и впредь», — согласился я, — «поскольку у меня для вас задание, мне нужно, чтобы вы отправились в Нахарину, затем к хеттам и узнали больше о том, что мне предстоит. Поскольку я выдвинусь через месяц, то вам нужно уезжать сегодня, а встретимся с вами мы уже там. Тогда нам нужен хороший товар на продажу, твое величество», — поднял ко мне лицо один из иудеев, которого нет у метанийцев и хеттов, «иначе это будет слишком подозрительно, если мы приедем просто с золотом». Я поморщился, он был прав. Причем рабы тут были плохим товаром, нужно было что-то компактное и дорогое. Мысли быстро повернули в ту сторону, от которой я открещивался все это время. «Рихмер, у нас много вещей из фарфора осталось в поместье», — повернулся я к визирю. «Да, мой царь», — поклонился он, — «и из первых пробных партий его величества, и из поздних, самых лучших. Мы все использовали для нужд кухни его величества, но все эти вещи без клейма, поскольку не предполагались к продаже». Я повернулся к иудеям. «Вы знаете цену сервизу?» Глаза их стали по 5 копеек, и они яростно закивали головами. «Визирь распорядится, чтобы вам отобрали лучшие из того, что осталось у меня в поместье. Для наших с вами дел этого будет достаточно. Такой товар у вас везде примут с распростертыми объятиями, пусть и без моего клейма. Покупателям говорите, что он потому в 3 раза ниже по стоимости, что это брак от производства самого сервиза. Вы смогли получить к нему доступ. Конечно, твое величество, людей, желающих приобрести хоть что-то из царской утвари, больше, чем этого товара на рынке. Жрецы, кстати, продали тот сервиз, что мой царь дарил царю Хатшепсут», — проворчал рядом со мной Рихмер, — «за огромные средства, которые озолотили всех причастных к этой сделке. Ну что же, надеюсь, это золото сильно пригодится Хапусинебу в его загробной жизни», — хмыкнул я. «Тогда вам неделю на сборы и красивую упаковку товара», — продолжил я, — «и к тому, на что нужно обращать внимание, добавьте еще 2 вещи. Мне нужно знать города, где живут лучшие коннозаводчики, а также ремесленники, особенно которые работают с железом. Все выполним, что пожелает великий царь». Оба склонили головы к полу. Я снял с руки 2 браслета и передал их Хапи. «Это вам, чтобы знали, что царь Египта доволен вашей работой», — сказал я, когда он вручил им награду. У обоих иудеев только что слезы из глаз не показались, затем на коленях, задом они покинули наш зал, а я старался не замечать осуждающий взгляд Рихмера. «Все?» — поинтересовался я у него. Он поморщился, затем подошел ко мне и склонился к уху. «Мой царь, мне предложили взятку за то, что его величество выслушает сегодня еще 3 человек. Я изумленно на него посмотрел и также тихо спросил: «Тебе, визирю, и много?» «Очень много, мой царь», — поморщился он, поэтому я и спрашиваю. «Слушай, следующий раз удвой ценник и давай напополам делить выручку», — предложил я, к тебе зная, что ты можешь организовать встречу со мной, будут идти несуны, а мы на этом еще и с тобой заработаем. «А, как тебе бизнес?» — Рихмер выпучил глаза, он думал, я на него злиться буду, а вместо этого еще и предложил левый заработок. «Мой царь уверен?» — удивленно спросил он. «Таких просителей может быть много, тогда мы удесятерим ценник», — улыбнулся я ему. «Но чисто для интереса, сколько предложили тебе сейчас?» 100 килограмм порошка пурпура», — тяжело вздохнул он. «Охренеть, откуда у них столько?» — спросил я и тут же осекся. «Погоди, не хочешь ли ты сказать, что это финикийцы, они, будь прокляты, они сами их предки, мой царь», — поморщился Рихмер. «И я ведь понимал его негодование, поскольку второй нелюбимой национальностью в Египте после иудеев были финикийцы, вездесущие, всюду сующие нос купцы, готовые урвать даже клочок ткани, чтобы получить свою выгоду, не говоря уже об аренде пахотных угодий под средства займа, чем они больше всего любили промышлять. Так что неудивительно, что особой популярности они здесь не снискали. Зови, мне лично 50 килограмм ценнейшего красителя не лишнее», — распорядился я. «Жен у меня много, одежды на всех не напасешься». Он тут же распорядился, и в зал заползли финикийцы, не сильно отличавшиеся по внешнему виду от иудеев. Только что в одеждах было много насыщенно красного и фиолетового цветов. Качество красителей у их одежд было много лучше, даже чем в тканях, стоящих рядом со мной людей. Кланяясь и присмыкаясь, они доползли до меня и так же, как иудеи, зачитали полную мою титулатуру, затем замерев, упав лицами в пол. «Мой уважаемый визирь просил за вас», сразу обозначил я им, кому надо давать взятки и следующий раз, «так что даю вам шанс быть мной услышанными». «Великий царь», заискивающе обратился ко мне один из них, «мы бы хотели иметь охранные грамоты его величества, такие же, как у проклятых иудеев, что обманывают и обкрадывают его величество». Я покачал головой. «Да, вы правы, с этими бесчестными людьми я бы с радостью закончил общение как можно скорее», — лицемерно сказал я, сделав печальное выражение лица и стараясь при этом не обращать внимания на изумленное лицо Рихмера. «Но что поделать, они бывают полезны там, где мне не могут помочь другие. Великий царь, мы, финикийские купцы из славного города Тира, готовы день и ночь без устали служить своему царю», — воскликнул второй. «Его величеству стоит только нам приказать». «Хаэм», — задумался я, — «а это хорошая идея. Как говорится, разделяй и властвуй. Нельзя все яйца складывать в одну корзину, а иметь у себя на службе и финикийцев, и иудеев, чтобы их можно было стравливать друг с другом всегда хорошо, ведь я сам останусь в стороне от этих разборок. Вы пришли так скромно, без даров», — я задумчиво почесал подбородок. «Конечно же нет, твое величество», — один из них показал рукой назад, — «мы не рассчитывали, что его величество нас примет, а потому оставили дары у входа во дворец. Его величеству стоит только приказать, и их тут же принесут сюда. Распорядитесь, чтобы принесли, а я пока сделаю вам единственное предложение, которое приходит мне на ум». Один тут же, кланяясь, уполз задом назад, а второй принялся внимательно меня слушать. «Не знаю, знаешь ты или нет, но у меня в войсках есть лавка ненужных вещей», — начал я, — «куда легионеры сдают за золото вещи, которые они получили при дележе трофеев». Глаза у финикийца стали размером с чайное блюдце. «Мой царь, это всем очень хорошо известно», — льстиво сказал он, — «купцы, которые сейчас покупают вещи у его величества, сильно занижают их стоимость, фактически обкрадывают его величество. Это мне было и самому хорошо известно, так что я даже решил поручить это дело иудеям, поскольку на них легче было надавить, чем на египетских купцов, с которыми сейчас имел дело, а тут так удачно подвернулись финикийцы. Поэтому я решил прощупать почву». «Да, поэтому я думал отдать это дело на откуп иудеев», — задумчиво сказал я, поглаживая подбородок и постишь, — «хотя если так подумать, можно отдать и вам. С виду вы кажетесь людьми порядочными, опять же с дарами прибыли в отличие от них». «Мой царь», — у него от волнения даже затряслись руки, — «мы готовы предоставить его величеству любые условия и гарантии, если он разрешит нам в этом участвовать». Тут дверь открылась и стали заносить сундуки. Их было столь много, что я понял, почему все это добро оставили у входа. Туда-сюда, если бы я их не принял, таскали бы это очень долго. Посмотрев на огромные кучи золота, серебра, тканей, красителей различных цветов и просто украшений, которые были навалены в сундуках, я перевел взгляд на просителей. Через месяц, я выступаю в поход на царство Митанни. Урегулируйте до этого времени все вопросы, связанные с функционированием лавки ненужных вещей с Рихмером и моими центурионами. Я посмотрю, насколько заработок от продажи вещей вами будут отличаться от того, что дают сейчас египетские купцы. Его Величество может в нас не сомневаться. Мы все выполним, что требует великий царь. Две подлизы еще немного поунижались, но я сказал, что аудиенция окончена, остальное они согласуют уже с визирем. Когда дверь за ними закрылась, я посмотрел на дары, затем на Рихмера. «Здесь больше, чем я захватил в битве при Сева», — хмуро сказал я ему, — «если финикийцы настолько богаты, то где тогда мои налоги с них в похожих объемах?» Парень покраснел. «Я займусь этим вопросом, мой царь, чтобы скрыть свое смущение», — ответил он. «Позови мастера Аминимхита, с ним я поговорю в своих покоях», — приказал я, вставая с трона. Встреч хоть и было сегодня немного, но времени на это ушло прилично, поэтому можно было даже немного и перекусить. Глава 17. Я пошел в свой кабинет, сказав Хире, чтобы принесла закусок, и стал ждать мастера, который вскоре пришел ко мне. «Присоединишься?» — предложили я, показывая ему на табурет. «У меня много вопросов к тебе». Он вздрогнул и испугался. Не смея перечить, осторожно опустился на краешек табурета. «Для гостей у меня специально был маленький и неудобный, в отличие от моего огромного и удобного стула, сгнутый под мое тело древесиной. Мы подождали, пока Бенер Мерут и Хира принесут еду и расставят ее, а потом управляющий отогнал девушку от стола и сам нарезал мне кусочками, как я любил. «Надеюсь, Бенер Мерут, ты научил всему Танини», — сказал я со вздохом. «Мне будет опять не хватать тебя в походе». Мужчина улыбнулся. «Его Величество сам принял решение, чтобы оставить меня во дворце. К сожалению, я теперь не один», — поморщился я. «Ты сам знаешь, с этими женами один геморрой, а кроме тебя некому доверить их воспитание». Он не стал отвечать на провокационные вопросы, а лишь с улыбкой поклонился и замер рядом со мной. «Ешь», — приказал я мастеру, и тот стал понемногу клевать из своей тарелки и запивать еду вином. Выпив очередную кислятину, я поморщился. «Дойдут у меня когда-то руки казнить всех виночерпиев в царстве», — вздохнул я, а все вокруг вздрогнули от испуга. «Танини», — позвал я свою новую тень, и рука с зажатой в ней кучей свитков тут же подала мне нужные бумаги. Паренек мне начинал нравиться, как и говорил Усираман, был он очень умным и сообразительным, дважды я ему еще ни разу ничего не повторял. Документы я положил подальше от еды и стал, пока сам насыщался, расспрашивать мастера о его жизни, семье, о том, присмотрел ли он уже в столице дом для себя и них. Тот косился на чертежи, но подробно мне все отвечал. Когда мы закончили, Хира и Бенер Мерут убрали со стола, и я подвинул ближе к себе листы папируса. «Для начала просто посмотри», — сказал я, показывая ему чертежи тарана и осадной башни. Они были изображены как полностью, так и в разрезе, а также из чего состоят. Аминимхит внимательно осматривал каждый лист, откладывая и берясь за следующий. Когда он закончил, то на меня поднялся взгляд фанатично преданного делу человека. «Мой царь, это гениально!» — восторженно сказал он с придыханием. «Каждый раз, когда я смотрю на предложение его величества, я словно возношусь к богам, туда, где не действует наша земная наука». Я хмыкнул. «Что скажешь, если это для осады и захвата городов, то просто гениально, мой царь». Он правильно понял предназначение сооружений, я никогда ничего подобного не видел. Я пододвинул к нему таблицу, которую мне составил Рихмер, где были сведены все города, изученные иудеями, и высота их стен. Была у меня еще одна табличка, где было гораздо больше данных, но ее я никому не собирался показывать, так как информация была без преувеличения совершенно секретной. Глаза его расширились еще больше, он изумленно на меня посмотрел. «Война с Митанни не была спонтанным решением», — ахнул он, — «его величество заранее подготовился». «Ты слишком умен, Аминимхит», — нахмурился я, — «так что держи эти знания в голове, иначе сам знаешь, что можешь ее лишиться». «Конечно, мой царь», — быстро закивал он, — «я понимаю, насколько это тайные знания и как тяжело было их добыть. Теперь, зная все, я спрошу тебя, ты сможешь купить столько дерева, сколько тебе нужно, чтобы за месяц построить эти сооружения для того, чтобы башни достали до верха самой высокой стены из этого списка?» а таран смог пробить любые ворота. Мой царь, за месяц я смогу собрать пробные конструкции и испытать их, но это можно будет сделать, если привлечь к работе почти весь мой род, засомневался он, к тому же это еще и приведет к остановке производства снаряжения для армии его величества. Без бронзы и олова оно само по себе остановится, отмахнулся я. Ну так что, возьмешься, это было бы честью для меня, мой царь, склонил он голову. Сзади показалась рука и я, хмыкнув, взял из нее бумагу, на которой внизу значилось мое полное имя, обведенное картушем и размашистая подпись. «Здесь приказ о назначении тебя главным над всеми ремесленниками царя Минхипера», — сказал я, — «бери Рихмира за задницу, делай что хочешь, трать любые суммы, но чтобы через месяц прототипы у меня были. Все, что не получится здесь, нам придется достраивать в походе, а это, сам знаешь, будет не совсем удобно». Мастер открыл рот. «Да, ты правильно понял». «Ты отправишься со мной в поход вместе со своими мастерами», — подтвердил я его опасения. «Сам увидишь, как работает новое снаряжение, оружие, а также тараны и осадные башни. Слушаюсь, мой царь», — он поклонился мне, — «я клянусь его величеству, что это лучшая работа, которая была у меня в жизни. Она станет твоим трамплином наверх, если мы захватим Митанни», — тихо сказал я, — «думаю, ты и сам знаешь, что я всегда награждаю преданных себе людей. Щедрость моего царя общеизвестна», склонил он голову и с усмешкой добавил, как и его справедливость. «Тогда на этом все, если будут вопросы, все через визиря, а если я потребуюсь лично, найди Хапи». «Слушаюсь, мой царь», склонился он и, кланяясь, с задумчивым лицом вышел из комнаты. Я видел, как он жаждет приступить к порученной работе, это было видно даже невооруженным взглядом. Поднявшись с места с тяжелым вздохом, я потер глаза. «Приказать готовить вечерние ванны для его величества?» Ко мне тихо подошла и опустилась на колени Хейра. «Да, пожалуй, его величество позволит снять с него коллиги», коверкая слово, но все же произнесла она правильно. «Хорошо», я снова опустился на стул и вытянул ноги. Девушка взялась снимать обувь и сразу омывать ступни с пальцами, моча тряпку в тазике с теплой водой. Вот только в отличие от обычного каждодневного омывания, сегодня она от чего-то взялась гладить ноги, словно пытаясь меня возбудить. Нега сразу слетела с меня и я насторожился. Что произошло? Я приподнялся на стуле. Девушка вздрогнула. «Я не понимаю, о чем говорит мой царь», — залепетала она, но стоило мне взять ее за подбородок, как она вся затряслась от страха. «Ты знаешь, что бывает, когда от меня скрывают правду», — спокойно сказал я, и из ее глаз тут же брызнули слезы. «Мой царь, я не хотела, я не специально», — глотая слезы, схватилась она трясущими руками за мою ногу, прильнув к ней щекой. «Рассказывай», — приказал я, — «у меня нет времени на твои оправдания». Хейра затряслась всем телом. «Я вчера случайно подслушал разговор моего царя с господином Бенермирутом», — сквозь поток слез призналась она, — «насчет моей дальнейшей судьбы. Я так благодарна его величеству, так счастлива, что не останусь рабыней навсегда, что я не удержалась». Заглянув в ее красные глаза, я стал успокаиваться, вроде и правда только это и тревожило ее сейчас. Съехав обратно по спинке стула, я снова вытянул ноги. «И что думаешь, потянешь? Мой царь, я готова служить его величеству всем своим телом и душой». Она трясущимися руками взялась снова мою ступню и стала ее перемывать. «Но кто я и кто жены его величества? Меня никто не будет слушать». «Будут, если ты получишь ключи от сундуков с золотом на их обеспечение», — проворчал я, — «и сама станешь моей женой. Помню, ты этого так сильно хотела». Моя рука попала в сильный капкан, рыдания прекратились. «Мой царь, я, наверное, ослышалась». Я открыл один глаз и посмотрел вниз. Хейра, размазывая косметику и слезы по лицу, пыталась сосредоточиться на том, что услышала. «Что, ты против?» Я снова закрыл глаз и удобнее устроился. По моим ногам заскользили тонкие ладоши, слегка загрубевшие от каждодневной работы, и вскоре подняли набедренную повязку, а влажный язык лизнул вздрогнувший от этого прикосновения член. Спорить с таким ответом было откровенно лень, так что я отдался ее настойчивым ласкам и скоро кончил, слив все ей в рот до последней капли. Закончив, девушка аккуратно все протерла и наконец надела на мои ноги простые сандалии. Я выпрямился и открыл глаза. «Ванна, мой царь?» Сияющими от счастья глазами, спросила она. «Идем», вздохнул я, «и, наверное, сегодня ночью покажешь мне все, что умеешь, чтобы я не передумал». Глаза Хиры заволокло туманом похоти. «Мой царь точно останется довольным», — грудным голосом, от которого у меня побежали мурашки по коже, — ответила она. «Утром у меня совершенно не осталось сил. Не так, конечно, как после Бастит, наглая морда которой по-прежнему смотрела на меня со своей тумбы, но все же Хира брала на себя инициативу всю ночь, и я сильно выдохся. Настолько, что несколько раз пытался заставить себя сейчас встать, но так и не мог этого сделать. Только когда Хапи, видя, что я ворочаюсь на кровати и вздыхаю, тихо сказал, что меня хотел бы видеть господин Небуави, я нехотя спустил ноги с кровати. Счастливая, довольная жизнью и полная сил Хира, тут же оказалась у моих ног, помогая надеть калиги. Только ее красные, невыспавшиеся глаза подсказывали мне, что и для нее ночь не прошла совсем уж бесследно. «Давно ждет?» – спросил я Центуриона. «С самого рассвета, мой царь», – сказал он. «Некультурно заставлять ждать своего капеллана», – легко ударил я по руке девушки, которая полезла куда не следует, и показал ей кулак. С другой стороны, он пришел без записи, не предупредив, что ему передать мой царь. Не понял меня Хапи. «Если он так сильно хочет меня увидеть, то приму его прямо сейчас», — ответил я, широко зевая. Буквально через 5 минут дверь открылась, и с поклонами вошел жрец. Я махнул рукой, чтобы все, кроме охраны, вышли. Его лицо было слишком обеспокоенным. «Мой царь, прошу меня простить», — зачастил он, на что я поднял руку, останавливая его. «Небуави, мы вроде бы договорились, наедине ты можешь не так сильно выражать верноподданнические чувства, как на людях. Что случилось такого, что привело тебя ко мне в такой ранний час?» Он кивнул, подошел ближе и сказал: «Мой царь, заговор. Сон сразу с меня слетел. Подробности?» Он нагляделся, но увидев только замерших легионеров по углам и Хапи у двери, продолжил: «Господин Пуимра просил передать моему царю, что те жреческие семьи, которые контролируют большинство храмов, собрались провести реформу и объявить, что многие боги Египта являются ипостасями других богов, более могущественных», — зашептал он. От его слов я хмыкнул и расслабился. «Если это все не Буави, то это я им и предложил», — ответил я. Его челюсть отпала. «Зачем это его величеству?» — удивился он. «Меня удивляет то, почему Пуимра узнал об этом только сейчас». Я задумчиво посмотрел на Небуави. «Он не общается с другими семьями жреческого сословия. Род господина Пумера не такой знатный, как остальные», — вздохнул капеллан, поняв, что принес не новость, а пшик, так что его назначение на одну из высших должностей царства было многими воспринято крайне отрицательно. «Хаэм и такой хороший человек никак до сих пор не обласкан царями», — задумался я, обращаясь к Небуави. «Вот что, зайди к Рихмеру, скажи, я попросил провести богатые жертвоприношения храму Амон-Ра в Фивах в честь своего скорого отбытия на войну. Я сам появлюсь на торжествах, произнесу речь, похвалю Пуимру и при этом не поднесу ни одного дара другим богам. Как думаешь, это покажет другим, что с верховным жрецом Амона стоит считаться?» «Боюсь, мой царь, это вызовет еще больше злости к нему среди высшего жречества», — опечалился мой капеллан. «Тогда мы усилим эффект», — хмыкнул я. «Пусть объявит раздачу хлеба всем желающим, кто придет на это мероприятие, что верховный жрец в заботе о простом люде, готов всех накормить, дабы никто не голодал. Это привлечет в город толпы людей, мой царь, как бы не было волнений», — задумался он. «Вон стоит Хапи», — тыкнул я в Центуриона пальцем, — «он договорится с командиром Меджеев, зато прорекламируем Пумеру среди простых людей. А знаешь, что нам мелочиться, во всех крупных городах от его имени эти мероприятия и организуем», — решил я. «Пусть его ненавидит жречество, зато восхваляют простые люди. Это может дать эффект, мой царь», — задумался он, — «только денег на это нужно очень много. Для хорошего человека не жалко», — я понизил тон. «Ну, я надеюсь, ты объяснишь верховному жрецу, что я жду от него похожего сотрудничества. Он обещал при знакомстве с ним чаще ко мне заглядывать, делиться новостями, однако забыл об этом, стоило только получить посох верховного жреца Амона. Я обязательно доведу до господина Пуимры позицию моего царя», — низко склонился Небуави, — «поскольку и сам ее полностью разделяю». Он еще раз поклонился и вышел, а на пол ко мне опустилась Хира, вопросительно посмотрев на меня. «Когда ты знаешь», — вздохнул я, — «уже не так интересно издеваться над тобой». Она улыбнулась. «Я готова быть верной рабой своего царя, сколько он захочет. Игра после этой ночи перестала меня веселить», — отмахнулся я. «Встань, скажи Бенер Меруту, чтобы начал передавать тебе дела по женскому крылу. Узнавай новости, собирай сплетни, я хочу знать все, что там творится. Не Псению дам распоряжение выделять тебе кроме денег на содержание жен, еще и средства на подкуп слуг и рабов, используя их с умом. Я строго посмотрел на внимательно слушающую меня Хиру. И всегда помни, как быстро ты можешь с самого верха упасть снова в самый низ. Опыт, что дал мне мой царь, трудно будет забыть, с обидой произнесла она. Твой отец сам виноват, я строго на нее посмотрел, пусть вообще радуется, что получил хоть что-то. Хира низко поклонилась и поцеловала мою ступню. Прошлая Хира все еще говорит во мне, извинилась она, я понимаю, как должна быть благодарна его величеству, дающему мне подобный второй шанс. Постарайся об этом не забывать. Я внимательно посмотрел на нее, и девушка вздрогнула от страха. Что же, я провел рукой по лицу, сбрасывая наваждение, скоро будет большой праздник, я принесу дары Амон-Ра, чтобы он даровал мне удачу в походе. В этот день мы с тобой и поженимся, чтобы два раза не вставать. Глаза Хиры вспыхнули от радости. Только сама там со всеми договорись, а то мне лень. Почесал я свои кубики на животе, признайся, ведь уже со всеми перезнакомилась во дворце, пока была рабыней. Она улыбнулась и обняла мою ногу, опять рукой поднимаясь вверх. Все, мне работать пора, а не всякой ерундой заниматься. Я встал со стула и, вспомнив то, что она вытворяла прошлой ночью, задумчиво сказал, но вечером так и быть, посмотрю, чем еще ты меня можешь удивить. Она улыбнулась, а язычок быстро пробежал по ее губам, вызывая у меня дрожь во всем теле. Чего мне было обманывать самого себя, пока секс с ней был лучшим среди всех, кого я тут встретил, и, конечно, хотелось его еще. Глава 18. Его Величество Хатшепсут просила передать Его Величеству Менхиперре, что хотела бы с ним поговорить. С низким поклоном вошел юноша, с любопытством осматриваясь в моем кабинете. «Когда Его Величеству удобно?» – спросил я его. «Его Величество просило передать, что в любое удобное для Его Величества Менхиперры время», снова он низко мне поклонился. «Хорошо, пусть приходит, я буду здесь». Я уже примерно представлял, о чем она хочет поговорить, и оказался частично прав. Через час за дверью послышался шум, и ее доставили ко мне на носилках, но в кабинет, несмотря на большую свиту, она зашла в сопровождении привычных уже мне советников, которые низко мне поклонились, не став преклонять колени. «Рад видеть супругу в таком прекрасном наряде», — польстил я ей, а подошедший Хапи молча заменил неудобный гостевой табурет на нормальное кресло, также не став преклонять колени перед Хатшепсут, а лишь низко поклонившись ей. Хатшепсут опустилась в кресло и зло посмотрела на меня. «Зачем ты тащишь в жены еще одну девку, с которой переспал?» — спросила она. «Оставь ее наложницей, она даже не девственна. К сожалению, не все жены достались мне девственницами», — улыбнулся я, взбесив ее одним этим намеком на нее саму. «Эта девка понесет от тебя и в ряды престола наследия добавится еще один ребенок или даже не один», — возмутилась она. «Это же хорошо, моя дорогая, детская и подростковая смертность в Египте высокая, кто-то да доживет до совершеннолетия», — улыбнулся я, выводя ее из себя еще одним жирным намеком. «И сколько еще жен планирует взять себе Его Величество?» — ехидно поинтересовалась она. «О, моя любимая жена», — спокойно улыбнулся я, — «это невозможно посчитать, ведь я беру в жены только достойных женщин, а их в нашем царстве оказалось очень большое количество». В глазах Хатшепсут сузились, и в них полыхнул опасный огонь. «Тогда и я добавлю немного девушек Его Величеству в качестве жен, чтобы расширить круг достойных», — мстительно заявила она, явно нацеливаясь увеличить тех, на кого она будет влиять после рождения у них ребенка от меня. «Только, если они будут так же красивы, как моя драгоценная супруга», — послал я ей воздушный поцелуй, который она не оценила. «И зачем Его Величество решил возвысить верховного жреца Амона, да еще и устраивать его именем общенародный праздник?» — переключилась она на другую, явно волнующую ее тему. «Пуимра хороший жрец», — я развел руками, — «почему бы и нет? Есть гораздо более достойные люди, которые не удостаивались подобной чести», — ревниво сказала она. «Например, отец одной из жен Его Величества. Ты Ахауи?» — поинтересовался я, и когда она кивнула, я спокойно ответил: «Передай ему, что организую такой же праздник и для него, как только он сделает для меня столько же, сколько и Пуимра». Хатшепсут зло посмотрела на меня. «Мне не нравится это объединение богов, что ты затеял». Я как можно более искренне возмутился я, Я только предложил рассмотреть этот вопрос. Жрецы сами должны все решить, без меня. Я никак не могу на них давить в этом весьма деликатном вопросе. Она поднялась с кресла, подошла ко мне и наклонилась к самому уху. Ты хочешь сократить количество богов, которым мы поклоняемся для реализации того плана, о котором ты говорил мне раньше? Тихо спросила она. Я кивнул. Поссорим между собой жрецов, заставив драться за жирную кость. Пусть передерутся за нее без нашего участия. Хатшепсут улыбнулась, но затем на ее лицо вернулась маска обычного недовольства, и она пошла к выходу. «Хочу, чтобы ты знал, я это не поддерживаю», — явно для советников произнесла она чересчур громко. «Беру все договоренности со жрецами на себя, дорогая супруга», — улыбнулся я ей, понимая, что Хатшепсут, набрав на себя за годы правления различных обязательств перед разными сословиями, теперь оказалась в весьма сложном положении. С одной стороны, нужно было делать хотя бы видимость их выполнения, с другой стороны, я, который везде лез и топтался на всех договоренностях своими грязными ногами. Когда царь вышла, ко мне с поклоном подошла Хира. «Мой царь, госпожа Хумай хотела бы встретиться с его величеством. Зови», — я взялся за бумаги, пока в кабинет не вошла еще одна жена. «Не садись на колени», — остановил я ее рукой. «Сколько можно говорить? Ты в положении, мой царь». Она подошла ко мне и обняла. «Я так скучаю. Дорогая, я тут немного занят». Я с сожалением показал на кипу листов, которые стопками лежали на моем столе. «Надо столь много приготовить к походу. Война», — с сожалением вздохнула она, — «как вы, мужчины, ее любите». «Я нет», — замахал я рукой. «Это метанийцы перекрыли нам поставки олова, бронзы и, видимо, скоро еще и дерево. Мы не сможем без этого существовать. Думаю, ты прекрасно понимаешь это». «Понимаю, мой царь». Она нежно поцеловала несколько раз мои подставленные губы. «Тогда помни, я не смогу без тебя жить. Ты единственное, что у меня осталось. Я никуда не денусь, моя любовь». Обнял я ее руку, и она со вздохом низко поклонилась и ушла. Улыбка мигом сошла с моих губ. Я повернулся к Хире. «Узнай, что с ней произошло и что это за суицидальные мысли у ней появились. Особенно если это привнесенные извне», — жестко приказал я. «Если без меня узнаешь, что на жен кто-то оказывает давление, скажешь Усираману разобраться с этим максимально жестко». «Как прикажет мой царь», — девушка низко поклонилась, мгновенно став серьезной. «Через неделю ко мне попросился на прием заместитель Усирамана, который со спокойной улыбкой на лице сообщил мне, что главы обоих канцелярий пообещали ему незамедлительно передавать мне информацию о любых агрессивных действиях соседей, которая поступает к ним из номов. Как мило с их стороны», — улыбнулся я. «Что же повлияло на их решение?» «Ты говорил, они оба были против». «По странному стечению обстоятельств, мой царь», — продолжал улыбаться он, — «у них практически дотла сгорели поместья в городе, и только защита богов спасла от того, что не пострадали они сами и их семьи». «Видимо, да. Тогда хвала богам, что никто не пострадал». Мое лицо оставалось спокойным. «Есть новости от Усирамана?» «Да, мой царь, поездка главы канцелярии Южного Египта проходит очень плодотворно», — склонил он голову. «Он прислал мне задания, которые нужно выполнить до его возвращения. Ну, главное, чтобы у него не было проблем». «О таком Усираман не пишет, мой царь. Только с кем встретился, о чем договорился и что мне нужно выполнить, чтобы их договоренности были оформлены официально». «Что же, тогда на этом все», — завершил я нашу встречу, и он с низким поклоном вышел из кабинета. «Выдай себе и тем, кто участвовал в прогулке по ночному городу Пастошитит», — сказал я, обращаясь к Хапи, — «от меня передай личную благодарность. Служить нашему царю — для нас честь». С легкой улыбкой склонился центурион. «В день большого праздника, а также моей свадьбы, в Фивы приехало очень много родственников Хиры. Ее отец все время пытался найти меня взглядом или приблизиться, но охрана никого не подпускала близко, и было понятно почему. На бесплатную раздачу хлеба в город стеклось больше сотни тысяч людей, так что толкучка на улицах города и возле главного храма Амон-Ра была приличной. Поэтому неудивительно, что охраны вокруг меня было очень много. Пуимра, который провел ритуал бракосочетания меня с Хирой, только что не цвел от радости. То обилие внимания и даров, что было принесено в храм, поднимало его самооценку очень высоко, так что он все время старался мне угодить. Я же всячески высказывал ему свою поддержку и внимание, чтобы это ни от кого не укрылось. Осиное гнездо из жреческого сословия можно было расшевелить только так, все время тыкая в него палкой. Когда быстрая процедура была окончена, мы обменялись с девушкой кольцами и пошли на выход храма, который представлял собой небольшой, слабо освещенный тоннель. «Умри, ложный бог!» Внезапно с громкими криками на меня в узком темном проходе бросилось сразу несколько людей. Я мгновенно закрыл своим телом не успевшую толком испугаться новоиспеченную жену, как двое нападавших были тут же умерщвлены моей охраной. «Живыми берите!» — приказал я, видя, что нападавшие не смогли прорваться даже через двух боковых охранников, которые, мгновенно среагировав на крики, со спин сбросили свои щиты, приняли на них удары коротких кинжалов, которыми были вооружены убийцы, и затем быстро попытались заколоть их в ответ гладиусами, которые прекрасно работали в тесном пространстве.